Следующие несколько дней пролетели вполне безмятежно. Они начинались с доклада Рута о состоянии здоровья мастера-орфиста. В первое же утро Пьемур заметил, что Дуралей объел всю окрестную зелень и спросил, нет ли где поблизости подходящих лужаек. Прихватив с собой Пьемура, Джексом с Рутом полетели на пышные луга, раскинувшиеся в пойме реки, к югу от их убежища. Путь занял у них добрый час. Рут с готовностью помогал собирать охапки высоких сочных трав, лениво колышавшихся на ветру. Пьемур объявил, что на таких отличных кормах даже бедняга Дуралей сможет слегка нагулять тело. Рут добавил специально для Джексома, что в жизни не видел скакуна, у которого был бы такой голодный вид. «Мы не собираемся откармливать его для тебя», — посмеиваясь, сказал Джексом. «Ведь он друг Пьемура, а Пьемур мой друг. Я никогда не ем друзей моих друзей». Джексом не удержался и передал это рассуждение Пьемуру, который так и покатился со смеху, а потом, хлопнув дракона по крупу, с такой же грубоватой лаской, с какой он обычно обращался со своим дуралеем. Они навьючили на Рута с полдюжины тяжелых связок травы и полетели в обратный путь. И тут Пьемур спросил, видел ли Джексом эту гору поблизости. «Мне еще нельзя в промежуток», — ответил Джексом, не скрывая от орфиста своего разочарования. «Ты прав. Куда уж тебе после горячки-то?» Джексом даже удивился, получив независимое подтверждение запрета, наложенное целительницами. «Ну, ты не переживай, ждать тебе осталось не так уж и долго». Прикрыв глаза от солнца, Пьемур бросил взгляд на симметричную вершину. До нее не меньше 4, а то и 5 дней пути. А кажется, совсем рукой подать. Да и дорога не из легких, сразу понятно. «Но ты...» — он тут же ткнул Джексома под ребро, так, что у него дух перехватило. «Должен сначала поднакопить силенок, а то...» «Я слышал, как ты пыхтел, когда мы возились с травой. Так-то. Послушай, не лучше ли привести Дуралея сюда? Пусть пасется. Вдруг нет, вокруг нет ни одного дракона, разве что Рут. А он обещал Дуралея не есть. Нюхнув вольной жизни, он уже не вернется. Он слишком большой Дуралей, чтобы понимать, что со мной ему гораздо спокойней. Вот, скажем, дракон принесет ему пищу, вместо того, чтобы использовать в качестве пищи его самого». Дуралею прибавка к обычному меню пришлась весьма по вкусу, и он, посвистывая от удовольствия, принялся уминать свежепривезенную траву. «А насколько он смышлен, твой Дуралей?» — спросила Шара, поглаживая бурую косматую шею животного. «Он, конечно, не так умен, как Фарли, но между нами вовсе не такой уж Дуралей. Правильнее назвать его ограниченным. А в пределах своих границ он соображает как надо». «Например», — поинтересовался Джексом, который никогда не задумывался об умственных способностях скакунов. «Ну, вот тебе пример. Я могу послать Фарли, наказав ей лететь столько-то часов в указанном направлении и принести что-нибудь, взятое из земли. Как правило, она приносит траву или веточки, а иногда камешки или песок. Я могу отправить ее на поиски воды. Это как раз избило меня с толку у Большого залива. Она действительно нашла воду. Вот мы с Дуралеем и потащились. Только я забыл сказать, что вода должна быть пресной». Пьемур пожал плечами и рассмеялся. «Нам же с Дуралеем приходится шагать по земле, и он прекрасно в ней разбирается. Он не раз выручал меня, обходя стороной топи и зыбучие пески. Он мастер найти самый безопасный путь в горах и воду чует издалека. Я имею в виду питьевую. Так что зря я его не послушал, когда он артачился и ни за что не желал лезть в те треклятые пески, что лежали на пути к Большому заливу. Он знал, что там нет подходящей воды, хотя Фарли настаивала, что ее полно. В тот раз я поверил Фарли. Вообще говоря, из них двоих получается один хороший, надежный проводник. И все трое, Дуралей, Фарли и я, просто непобедимая команда. К слову сказать, я нашел кладку огненной ящерицы, да еще королевскую. В 5-й. Фарли отчаянно зачирикала. «Ну ладно, ладно, в 6-й или 7-й бухточке, считая отсюда. Я-то сам вряд ли найду туда дорогу, но Фарли запомнила место. Это я на тот случай, если кому понадобится из вас. Знаете, не будь зеленые фаеры так глупы, они расплодились бы, видимо-невидимо. Только они совершенно никчемные создания. Шара засмеялась. Помню день, когда мне впервые удалось найти кладку. Тогда я не знала разницы между гнездами зеленых и золотых. Как я тогда ее караулила, не отходила целыми днями. Ни одной живой душе не проговорилась, хотела запечатлеть всех разом. «Сколько ты дней там просидела? 4 или 5?» покатываясь со смеха, спросил Пьемур. «Даже 6. Только я не учла, что змейка-песчанка, подобравшись снизу, уже сделала свое дело задолго до того, как я нашла кладку. Почему же змеи не портят яиц королев?» – спросил Джексон. «Золотые никогда не отходят от гнезда», – ответила Шара. «Королева мгновенно замечает змеиную нору и тут же убивает змею». Она передернулась. «Змей я ненавижу еще больше, чем нити. А они, между прочим, во многом похожи, верно?» – спросил Пьемур. «Только направление удара у них разное». Он показал руками, как один враг нападает на воображаемую жертву снизу, а другой сверху. Когда становилось жарко, Джексон вместе с Шарой и Пьемуром занимались тем, что превращали заметки, замеры и грубые наброски орфиста в подробные карты материка. Пьемуру хотелось как можно скорее отправить их Сибеллу, Робинтону или Флару. На следующий день все трое, с Рутом в качестве вперед смотрящего и Дуралеем в качестве вьючного животного, отправились по утренней прохладе разыскивать королевскую кладку, о которой рассказывал Пьемур. В гнезде оказалось 21 яйцо, уже совсем твердые. От рождения их отделял лишь один другой день. Завидев людей, дикая ящерка метнулась прочь, так что они беспрепятственно выкопали яйца и осторожно упаковали их в корзину, которую навьючили Дуралею на спину. Джексон велел Руту предупредить Канта, что у них есть яйца фаеров. «Кант говорит, что они в любом случае собирались к нам завтра», — ответил Рут. «Орфист хорошо поел». Рут часто передавал им разные мелочи, касающиеся самочувствия Робинтона. По меткому выражению Пьемура, это было все равно, что находиться рядом с больным, не слыша, однако, его докучливых жалоб. Обратно они пошли через лес, заодно набрав фруктов. Деревья у берега были обобраны уже подчистую, а если приедут Флар с Лессой, им, конечно, захочется свежих плодов. «Ты покажешь Флару, когда он будет здесь?» – спросил Джексон юного орфиста. «А почему бы и нет? Он знает, чем я занимаюсь». Пьемур поднял к небу лицо и глубоко вздохнул. «Знаешь, Джексон, когда видишь, как прекрасен этот материк, начинаешь задумываться, с чего это наши перебрались на север. Может быть, южный, пока его не заселили личинками, был слишком велик, чтобы защищать его от нападения нитей», — предположила Шара. «Скажешь тоже», — Пьемур насмешливо фыркнул. «Эти древние записи никуда не годятся. В них пропущено самое важное. Помните, фермерам на севере предписывали наблюдать за личинками? А зачем? Ни слова. Или написано, что южный материк был заброшен. А почему? Никому не известно. Правда, если в те времена здесь было какое-то столько же землетрясений, сколько сейчас, я не могу упрекнуть предков в отсутствии здравого смысла. По пути к Большому заливу я едва не отправился на тот свет от жуткого подземного толчка. Чуть не потерял Дуралея. Он обезумел от страха. Если бы Фарли за ним не проследила, я никогда бы не отыскал эту безмозглую скотину». «Землетрясения бывают и на севере», — возразил Джексон. «В Кроме и на Плоскогорье, а порой и в Айгене, и на Тылгарской равнине. Только не такие, в которые угодил я», — сказал Пьемур, тряся головой при одном воспоминании о пережитом. «Не такие, когда под тобой земля проваливается в бездну, а позади вздымается над твоей головой наполовину высоты дракона». «Когда это случилось? Примерно 3-4 месяца назад?» «Именно тогда. В Южном Холде земля только содрогнулась, но и от этого душа у меня ушла в пятки. А вы когда-нибудь видели, чтобы из моря вынырнул вулкан, плюющийся золой и раскаленными камнями?» — спросил Пьемур. «Нет, но я подозреваю, что сам ты тоже ничего подобного не видел», — недоверчиво глядя на него проговорила Шара. «Очень даже видел. К тому же со мной был Нтон, а он не даст соврать. Только не надейся, что я его не спрошу. А где это было, Пьемур?» — спросил Джексон, завороженный нарисованной орфистом картиной. «Я потом покажу тебе на карте. Нтон до сих пор наблюдает за тем районом. Когда мы виделись в последний раз, он сказал, что вулкан уже перестал дымить, а вокруг него образовался остров в форме почти правильного круга. И все же я предпочла бы увидеть все собственными глазами», не желая уступать, заявила Шарра. «Я тебе это устрою», — добродушно пообещал орфист. «А вот и подходящее дерево», — добавил он и, подпрыгнув, ухватился за нижнюю ветку, а потом проворно забрался наверх. Срывая побеги, усыпанные красными плодами, он опускал их прямо в протянутые руки Шары и Джексона. Путь вдоль берега занял у них всего 2 часа. Зато обратно по узкой тропинке, вьющейся через густой подлесок, они добирались раза в 3 дольше. Джексон начал представлять тяготы пьемуровых странствий, когда орфисту приходилось героически продираться сквозь густой кустарник с липучим соком. К тому времени, когда они вышли к берегу, все трое в кровь искололи себе пальцы и колени. Джексон совершенно не понимал, куда они идут, но Пьемур ориентировался отлично и вместе с Рутом и Файерами не давал им уклониться от цели. Когда они наконец добрались до дома, только гордость не позволила Джексону сразу рухнуть от изнеможения и заснуть мертвым сном. Но Пьемур мечтал искупаться, а Шарра собиралась готовить на ужин жареную рыбу, так что Джексон заставил себя превозмочь усталость. Позже он думал, вероятно, поэтому ночью ему и снились такие яркие сны. Главным в них была дымящаяся гора, выплевывавшая золу и докрасна раскаленную лаву, у подножья которой метались толпы людей. Самое неприятное, что Джексон тоже был среди этих людей. Ему все время казалось, что он бежит слишком медленно. Светящаяся красно-оранжевая река, изливавшаяся из кратера вулкана, грозила поглотить его, а он никак не мог заставить себя двигаться быстрее. «Джексон!» Пьемур потряс его за плечо. «Ты так кричишь во сне? Шару разбудишь!» Пьемур замолчал, и тут в предрассветном сумерке они отчетливо услышали стон Шары. «Пожалуй, ее тоже не мешает разбудить. Видно, и ей снятся кошмары». Но едва Пьемур начал выбираться из-под одеяла, как девушка глубоко вздохнула, а потом задышала ровно и спокойно. «Это все мои рассказы о вулкане. Мне и самому сегодня приснилось извержение», — проворчал Пьемур. «Да еще умять на ночь столько рыбы и фруктов. Я все наверстывал в пропущенный обед». Он вздохнул и снова улегся. «Спасибо тебе, Пьемур». «За что?» — протяжно зевая, поинтересовался артист. Джексон перевернулся на другой бок, устроился поудобнее и скоро погрузился в спокойный сон без всяких сновидений. Утром всех троих разбудил трубный вопль Рута. «Это Фнор», — сказал Джексон, услышав сигнал дракона. «Фнор не один», — добавил Рут. Джексон, Шара и Пьемур уже подходили к берегу, когда над ними появились 4 дракона. По сравнению с коричневым Кантом, остальные трое казались мелкими. Закричав от удивления, Файеры, до того дремавшие на спине Рута, стремительно исчезли. Остались только Мира, Талла и Фарли. Джексон услышал, как Рут сообщает Канту: «У нас Пьемур». И в тот же миг Фнор принялся бешено размахивать руками, а потом вскинул их над головой в победном жесте всадников. Кант спустил своего седока на прибрежный песок и, отдав какую-то команду остальным драконам, с довольным видом зашлепал к воде. Рут немедленно присоединился к нему. «Пьемур, какая встреча!» — радостно воскликнул Фнор, расстегивая на ходу летный костюм. «Я уж начал побаиваться, что ты совсем сгинул». «Сгинул?» Пьемур изобразил оскорбленный вид. «Прямо беда с вами, всадниками! Никакого уважения к тем, кто ходит по земле! Слишком уж вам легко все дается. Прыг вверх и исчезли. Не успеете моргнуть глазом и уже на месте. И никаких тебе усилий!» Он возмущенно крякнул. «В отличие от вас, я знаю пройденный путь на зубок, каждый паршивый пригорок и овражек». Но Фнор только ухмыльнулся и с такой силой хлопнул юного орфиста по спине, что Джексон даже удивился, когда тот устоял на ногах. «Значит, ты хорошо позабавишь мастера Робинтона подробным и изрядно приукрашенным рассказом о своих путешествиях. Так ты приехал, чтобы отвезти меня к мастеру Робинтону?» «Не совсем. Он сам направляется к вам». Фнор обвел рукой бухту. «Что, что?» Порывшись в висящей на поясе сумке, Фнор извлек сложенный лист бумаги. «Вот из-за чего я сегодня выбрался к вам. И не забудьте, что мне обещали яйца фаеров. Договорились? Что это?» Джексон, Шара и Пьемур обступили коричневого всадника. Тот нарочито медленно разворачивал сложенный лист. «Это холт, который предстоит построить для мастера Робинтона здесь, в бухте». «Здесь?» — хором воскликнули все трое. «А как он сюда доберется?» — засомневался Джексон. «Ведь ему наверняка не позволят лететь через промежуток». Он не мог скрыть досады, и Фнор, скинув бровь, понимающе взглянул на него. Мастер Идаролан отдал в распоряжение мастера Орфиста свое самое большое и быстроходное судно. Его сопровождают Минолли и Брекка. Морское путешествие никак не может повредить ему. «Он подвержен морской болезни», — напомнил Джексон. «Только не на таком большом корабле». Фнор обвел его на редкость серьезным взглядом. «А теперь за работу. Я привез инструменты и рабочие руки». Он кивнул в сторону дожидавшихся поодаль юных всадников. «Мы расширим вашу хижину и превратим ее в настоящий маленький холд», — сказал он, заглядывая в листок. «Прежде всего, надо вырубить весь этот лесок, и тогда наш мастер-орфист изжарится на солнце», — вставила Шара. «Разве ты этого хочешь?» «Не понял». Шара взяла у него из рук план и, взглянув на него, неодобрительно нахмурилась. «Маленький холд?» – переспросила она. «Да ведь это ваш дурацкий северный замок. Для южного это просто никуда не годится». Она опустилась на песок и, подобрав осколок раковины, принялась набрасывать чертеж. «Во-первых, я не стала бы строить на месте нашего домика. Слишком близко к воде, а здесь бывают довольно сильные шторма. Вот там, подальше», – она показала на восток, «есть небольшой пригорок, затененный высокими плодовыми деревьями». «Высокими деревьями? Да это же пища для нитей!» «Ох уж эти всадники! Ведь ты на юге, а не на севере! Тут вся земля кишит личинками. Нити прожигают в листьях дырочки почти каждую неделю, но растения сами залечивают раны. Зато климат здесь жаркий, и нужно, чтобы вокруг было как можно больше зелени. Она дает прохладу. Строить лучше на столбах, чтобы здание было поднято над землей. Для этого здесь полно камня. Нужно сделать большие окна, а не такие узкие щелки, чтобы по комнатам гулял ветерок. Если уж вам так хочется, можно при необходимости закрывать их ставнями. Но я почти всю жизнь прожила на юге и знаю, какие дома здесь нужны. В них должно быть много окон и сквозные коридоры, чтобы здание хорошо проветривалось». Иллюстрируя свои слова, Шара проводила четкие глубокие линии, хорошо видные даже на сухом песке. «А еще понадобится печь на открытом воздухе. Мы с Брекой занимались стряпней вон в тех выложенных камнях ямках». Она махнула рукой в сторону мыса. «И потом, зачем в доме купальня, если море всего в двух шагах?» «Но против водяных труб-то, ты надеешься, не будешь возражать?» «Нет, это, конечно, удобнее, чем таскать воду из ручья. Только кран нужно сделать не только в доме, но и там, где будет кухня. Стоит подумать о баке рядом с очагом. Нам может понадобиться горячая вода». «Ну, ничего не забыто, мастер-строитель», — в голосе Фнора прозвучало скорее уважение, чем насмешка. «Если мне в голову придет еще что-нибудь, я тебе скажу это», — с достоинством ответила девушка. Усмехнувшись, Нор перевел взгляд на ее набросок Я не совсем уверен, что нашему орфисту придется по душе такое изобилие зелени, — озабоченно хмурясь сказал он. Вы-то, я знаю, привыкли встречать нити под открытым небом. И мастер Робинтон, кстати, тоже, — заметил Пьемур. Знаешь, Шара права насчет климата и в том, что лучше строить под деревьями. Лес всегда можно вырубить. Фнор, да только вырастить его снова не так-то просто. Ладно, уговорили. А теперь вы трое, Брефли, Кван и Мток. Отпустите своих драконов, пусть они поплавают вместе с Рутом и Кантом. Они нам не понадобятся, пока мы не срубим деревья. Кван, дай-ка мне свой мешок. «Ведь топоры вроде у тебя?» Фнор раздавал инструменты, не обращая внимания на ворчание Пьемура. Мол, он месяцами продирался сквозь лес, чтобы теперь его рубить. «Ну-ка, Шара, веди нас к площадке, которую ты выбрала для холда. Мы срубим лишние деревья и используем их как балки». «Они достаточно толстые», — согласилась девушка, подводя их к облюбованному месту. И она не ошиблась. Фнор обвел контур, где предполагалось возвести здание, и пометил деревья, которые придется валить. Но одно дело сказать, а совсем другое сделать. Топоры не желали вонзаться в древесину, упрямо отскакивая от стволов. Фнор слегка растерялся. Пробормотав что-то о тупых топорах, он достал точило. Удовлетворенная острота лезвия стоила ему порезанного пальца. Он предпринял следующую попытку, но, увы, результат был немногим лучше. «Ничего не понимаю», — заявил он, разглядывая следы топора на стволе. «Почему эта древесина такая твердая? Ведь это всего-навсего плодовое дерево, а не северный строевой лес. Как хотите, ребята, только сегодня мы должны расчистить площадку». К полудню единственным, кто не стер руки в кровь, оказался Пьемур, который за время своих странствий привык махать топором. Но больше всего их обескуражил смехотворный результат. Удалось свалить всего 6 деревьев. «Ну что, наработались?» — спросил наконец Фнор, оттирая пот со лба. «Давайте-ка взглянем, что там приготовила Шара. Пахнет очень соблазнительно».